131. Потому, когда мы провозглашаем иерархию, мы знаем пространственную битву, которая зовет к осознанию высшего закона. Творчество требует утверждения сознательного принципа иерархии. Так мы строим, так мы зовем к тонкому пониманию иерархии. Истина, явленный закон, входит в жизнь. Так ступень высшая утверждена.